432. Матерь Агни-йоги. Серебряная узда духа приводит к сдержанности всех чувств, а также и мыслей. Как не привыкли люди сдерживать их своеволие? И как протестует их низшее «я» против всякого обуздания? Но ведь восхождение и заключается в том, что сознательно волею трансмутируются прежние достижения, ставшие препятствующими в новое, устремляющее вперед. Было бы нелегко, если бы не опадали отжившие осенние листья на дереве, или змей не сбрасывал бы отжившую омертвелую кожу, или птицы, линяя, оставляли бы на себе сброшенное перо, или отмершие клеточки кожи нельзя было бы отбросить. Все, что мешает, сбрасывается без сожаления. Все, что устремляет и возвышает, берется с собою.